Глава 13. Территория близ границы снежного и земного Тасхара. Принцесса смотрела на огонь, гневаясь на снежную пургу. Еще недавно она любила столь ненавистную погоду, ведь тогда дома был ситар. За то время, что она находилась здесь, Сиена привыкла к тому суровому мужчине и даже перестала ненавидеть, а потом поняла печальную правду. Без него ей одиноко. Одиноко и плохо, а хотелось хоть немного тепла, как любой другой девушке. Раньше такие потребности она считала глупостями, а теперь нет. И внимание ей требовалось именно этого сурового мужчины, который заботился о ней. Конечно, сейчас она совсем не походила на принцессу, скорее служанку. Но именно сейчас она поняла, что такое притяжение и потребность в другом человеке, мужчине. Ситар не настаивал и не заставлял делить с ним постель. Ничего. А раз она обещала быть здесь по своей воле, и он подарил жизнь, то посчитала смешным беречь свою чистоту. Сиена никогда не считала, что нужно быть девственной перед мужем. Глупости. И пусть была чистой, но только потому, что сама не желала связи. А когда живешь с мужчиной, который волнует, заставляет дрожать тело, то поневоле задумываешься о том, почему бы в этом снежном аду не позволить себе хоть немного быть счастливой. Сиена долго думала, и когда ей надоело ждать от мужчины хоть намека на принуждение, чтобы обвинить в насилии и оправдать себя, сама к нему пришла. Не таясь, прикоснулась к могучему телу оборотня, показывая, что желает быть с ним. Но мужчина лишь задумчиво смотрел и тяжело дышал. Девушку разозлило его безразличие, и она собралась уйти, чтобы успокоиться. Но ситар не дал. Принцесса не ведала, что страсть может быть такой обжигающей, свирепой и сладкой. Столько силы, огня, напора, она радовалась каждому мгновению, не желая ничего другого, с нетерпением ожидая темной ночи. Ее трясло от гнева и отчаяния, когда оборотень оставался в лесу на несколько дней. Но помимо этого она сходила с ума от переживания и страха, что больше его не увидит. И, вероятно, если бы он позволил уйти, она не смогла. Или смогла. Ведь тогда она бы была вновь принцессой, ни в чем не нуждалась, а не влачила жалкое существование в этой хижине. Девушка ударила по столу и отошла к окну, не понимая, почему ситар задержался. Должен был вернуться вчера вечером. Сейчас уже наступил новый день. Вздохнув, красавица скрестила руки на груди и посмотрела на печь, где стоял казан, в котором томилось мясо с крупой. Уже с утра она приготовила лепешки, желая удивить своего мужчину. Ей всему пришлось научиться, ведь она больше не принцесса, а обыкновенная крестьянка. Нет, неправильно, она женщина-оборотня, которого желала согреть заботой и уютом, показать, что она может быть такой, как и его покойная жена, которую убили тасхары. Сиена скривилась, ужасаясь, что ненавидит ту, что навсегда забрала покой мужчины. И не важно, что ее давно нет. Для него Сиена никогда не будет единственной и желанной. Сняв фартук, Сиена откинула его в сторону и подошла к печи, вытягивая руки, грея их. Метель не только разбрасывала мокрый колючий снег во все стороны, но и душила холодом. Столько дров она спалила, но в избе было прохладно. Закипела вода в большом чугунном котелке, и девушка поспешно схватила теплые рукавицы и переставила на подставку, удивляясь, что за полгода превратилась в послушную служанку, а может, даже знала то, что и черновые не ведали. Если бы узнал отец, ему было стыдно. Сиена даже не сомневалась. Наверняка отказался от нее. И пусть. Что ей сейчас до его презрения? Она жила настоящим и ждала своего мужчину. Последний раз, когда видела его, ситар прижимал ее к своей груди, нежно обнимая после страстной ночи. Сиена осмелилась и попросилась идти с ним за добычей. Но Виторг не разрешил, просто водил по лицу своими шершавыми ладонями, а потом с дикой жаждой вновь атаковал ее рот, отчаянно лаская нежное тело, словно не мог насытиться. Девушка закрыла глаза, чувствуя, как тело дрожит от ярких воспоминаний, а потом посмотрела в окошко, надеясь, что Ситар уже приближается. Но не мог он просто так задержаться. Что-то случилось. Плохое предчувствие закралось в сердце, и девушка выдала стон, злясь на мужчину, что не взял ее с собой. Она — воин душой и телом. Девушка хотела помогать ему и быть рядом, если бы неприятности окружили со всех сторон. Почему он отказал ей? Внезапно Сиена застыла на месте, внимательно прислушиваясь к шорохам и звукам. Услышав топот животных, приближающихся к хижине, девушка насторожилась, чувствуя опасность. Не теряя времени, принцесса бросила взгляд на свой меч и резко бросилась к стене, снимая меч, приготавливаясь к защите. Послышались шаги. Дверь резко распахнулась, и Сиена увидела громадного, светловолосого мужчину в теплой одежде, полностью покрытого белоснежным снегом. Незнакомец отряхнул меховой тулуп и хищно ухмыльнулся, не скрывая своего восторга. Оборотень сделал шаг, как вдруг услышал: «Стой на месте!» Мужчина кивнул и дружелюбно произнес: «Я альфа Маранского Хорма, Дентер. А ты принцесса из Тааранского королевства, которую Ситар держал пленницей в этом убогом месте. Теперь тебе нечего бояться. Я избавился от твоего похитителя и отвезу тебя домой». Услышав приветствие, девушка похолодела, пытаясь понять смысл слов. Сглотнула слюну в пересохшем горле и переспросила: «Избавился?» «Да». Растерзал виторга и скинул в горную реку. «Больше ты не пленница, и я...» Сиена всхлипнула, отступая на шаг, не осознавая полностью жестокие слова, и еле слышно выдохнула: «Почему?» Мужчина секунду всматривался в ее глаза и лениво повел челюстью. Некоторое время молчал, а потом повел разговор. «Я спас тебя, чтобы получить вознаграждение, свою невесту. Отец девушки не выполнил своих обязательств, и теперь я отправился сам за ней. Уверен, с твоей помощью я получу то, что желаю». Сиена лихорадочно смотрела по сторонам, пытаясь понять, почему так больно от радостной вести. Мужчина поправил разорванный тулуп, гневаясь, что недостойный отшельник оказался куда сильнее, чем он ожидал, и двинулся к девушке. Дентер радовался, что так удачно все вышло. Конечно, отец девчонки подвел его, но теперь он сам взялся за дело. И ради этого согласен был терпеть общение с заносчивой принцессой, пропитанной семенем медведя. Еще шаг к девушке, и вдруг раздался громкий приказ. «Я не верю! Ситар жив!» Мужчина усмехнулся и произнес: «Не бойся, красавица, я убедился, он мертв. Даже чудо не спасет его, и тем более труп давно пошел под воду. Поэтому собирайся, пока Ревальд не явился сюда, чтобы забрать тебя в свой хорм, как жену отшельника». От этих слов девушке стало жутко. Сиена не желала, чтобы Верховный Альфа вновь повстречался на ее пути. После их совместного путешествия по снежным землям она не хотела его видеть. Да, она вела себя глупо, но от этого не легче. И жить с ним в одном хорме? Нет. Все в ней взбунтовалось только от этой мысли. И еще она обещала лишь одному мужчине жить здесь, это отшельнику. А остальным она не обязана и не должна. Несколько раз за то время, что она жила здесь, их навещали Кассандра с Ревальдом. Но это совсем другое. И Сиена не считала себя обязанной общаться с сильным оборотнем, хотя понимала, что должна, если живет в снежном Тасхаре. Добрая Кассандра волновалась за нее, и принцессе было приятно ее забота. А когда знахарка в последний раз прошептала, что все будет хорошо, и пригласила к ним в хорм на праздник, поверила, что и тут может быть счастье. Но нет. Все кануло вместе с жизнью сильного мужчины, которого больше нет. Принцесса скривилась, не желая показывать слабость, и отвернулась. Нужно многое решить, очень многое. И особенно понять, правда ли то, что сказал Альфа Маранского Хорма. Название Хорма ей ни о чем не говорило. Она не знала, какой зверь-оборотня, который осмелился убить Виторга. «Так что?» — спросил мужчина, оглядываясь по сторонам, замечая казан на печке, вдыхая чудесный аромат тушеного мяса с травами. Довольно оскалившись, он продолжил свое наблюдение, отмечая шкуры, поглаживая подбородок, радуясь, что тут есть чем поживиться. На обратном пути он сюда заглянет. Сиена задумчиво кивнула, но вдруг резко задрала голову и четко потребовала. «Я хочу увидеть то место, чтобы убедиться самой». «Желаешь насладиться?» — убежденно посчитал Самбар, заинтересованно наблюдая за темноволосой девушкой. Жаль, что она не оборотень, а то бы он подумал о том, чтобы оставить ее себе. Такая не позволит себе сдаться и переживет все с гордо поднятой головой. Дентер любил таких, особенно ломать под себя. Хотя более нежные самки всегда в приоритете. Вглядываясь в маленькое окошко, забитое снегом, девушка молчала. За полгода она привыкла держать эмоции в себе, стараясь скрыть их от сильного оборотня, чтобы не понял и не посчитал слабой. И сейчас она не желала быть открытой книгой. Выдав презрительную усмешку, Сиена прошла к кровати и сухо выдала. «Дайте мне несколько минут собрать вещи». «Хорошо», — проговорил мужчина и, заострив внимание на печи, с линцой добавил. «Я, пожалуй, заберу с собой котелок. А то, знаешь, схватка, дорога, нужно восстановить силы. И эта хижина больше никому не нужна. Могу помочь сжечь». Девушка резко обернулась и проговорила. «Нет, не нужно. Пусть остается для тех, кто нуждается в приюте». «Странно». Дентер прошел вперед и буркнул себе под нос. «Думал, что принцессы другие». Полнейшее безразличие прочитал мужчина на лице принцессы и, схватив казан, довольный побрел к двери. Девушка никак не реагировала, продолжая стоять у кровати, ожидая, когда он уберется с глаз. Другие. Возможно, раньше. А теперь все иначе. Сиена молча начала складывать вещи в сумку, которую вытащила из-под кровати. Каждую тряпку принес Ситар. Конечно, не как подарки. Мужчина просто вываливал все на кровать и уходил, оставляя ее одну. Но почему-то ей его грубая забота была по душе, вызывая трепет в душе. Девушка так сокровищем и роскошным платьем не радовалась, а ведь ей их подносили в дар под настроение. Сиена собрала все, что оборотень подарил ей, даже ненужное. Ведь она прекрасно знала, что меховые накидки ей не понадобятся в Таранском королевстве, но не могла оставить. Завершив сборы, принцесса подошла к сундуку и, открыв некоторое время, смотрела на мужские вещи. А потом вытащила нож, спрятанный в шароварах. Уложив и его в кожаную сумку, натянула теплую накидку с шапкой и уверенно побрела к двери. На пороге застопорилась и с грустью дотронулась до стены, обводя пальцами каждую деревяшку. Она не желала быть слабой, не позволяла себе. Но все внутри переворачивалось от понимания, что больше сюда не вернется. Набравшись сил, хозяйка вышла на улицу. Белая пурга поздоровалась с ней, кидая снежную пелену в лицо. Приглядевшись, она заметила пятерых воинов, расположившихся в стороне на поляне, и чуть дальше — мертаров, среди которых стоял и любимец Ситара Веган. Она медленно двинулась к нему и провела по черной шерсти, только сейчас понимая, что если он здесь, значит, правду сказал Альфа. «Неужели правда? Как же так?» Мысли не давали покоя, особенно убивало сознание, что убийца ее мужчины жив и планирует получить награду. Принцесса некоторое время продолжала гладить Вегана, не обращая внимания на холод, а потом повязала два рюкзака к седлу и бросила плед. еще раз осмотрелась и быстро поднялась, отмечая, что мужчины закончили трапезу и побрели к своим мертарам. Уловив недовольное лицо Альфы Маранского Хорма, девушка нахмурилась, понимая, что он хочет взять животное как трофей в победе. «Обойдется», — с ненавистью подумала Сиена, разворачивая Вегана в сторону тропы, на которую никогда не заходила после своего обещания. «Признаться, хотел предложить ехать со мной. Беловолы повсюду». Деловито начал Самбар, громко чеканя каждое слово, желая испугать девицу. «Нет, я сама». Пересилив гордость, Сиена закрыла глаза и уже вежливее добавила. «Буду осторожна и не собираюсь рваться вперед». «Хорошо», — услышала девушка в ответ. «Но вы отведете меня...» «Да что же не отвезти, если схватка была на границе?» Лениво проговорил Дентер после сытого ужина с интересом, посматривая на темноволосую красавицу. Она вполне могла бы украсить часы пути с ним. Резко подул ледяной ветер со стороны Сиены, и мужчина втянул запах, моментально скривившись. Справившись с эмоциями и удивлением, он лишь самодовольно усмехнулся и пробубнил. «Я покажу, но нужно торопиться. Уверен, что не просто так старый Самбар не выполнил свое слово». «Самбар?» — уточнила принцесса, чуть кривясь, не скрывая своего презрения. Ситар рассказывал о всех оборотнях, населяющих Снежный Тасхар, и особенно о самбарах, самых агрессивных и диких оборотнях. «Вижу, отшельник рассказал о нас», — предположил мужчина и, отмечая на мгновение страх на лице девушки, довольно оскалился. Лиана закрыла глаза, теперь зная, кто убил ее мужчину, и, кивнув, пробубнила. «Нужно поторапливаться. Метель заметет следы». «Уверен, что следы останутся. Там тихое место. Не зря Виторг любил его». Засмеялся Дентер, и девушка почувствовала ярость. Никогда ей не было столь противно. Она повела Мертара вперед, сдерживая в груди вырывающийся гнев. Если бы она была прежней, сделала все, чтобы самодовольный Самбар сгнил в самой темной темнице или крутился в петле, болтыхая ногами. Но она другая, и поэтому не радуется возвращению, а находится в отчаянии, не соглашаясь принимать ужасную правду. Отец. Ей поможет отец, если примет дочь. Но как по-другому? Примет. Только вот кто она теперь для себя? Девушка двигалась за мужчиной, думая о своем. Всю дорогу она не обращала внимания на ледяной ветер со снегом, осыпающий с головы до ног. Руки леденели, но она не чувствовала боль. Лишь изредка Сиена ловила загадочный взгляд Самбара, и это выводило из себя. Девушка с силой сдавливала поводья, удивляясь, почему не сорвалась. Спасало одно. Его время обязательно наступит. Она была в этом уверена. К вечеру стало стихать. Принцесса жадно смотрела на огромные зеленые деревья, укрытые снегом. Чистый воздух, наполняющий легкие, лютый мороз, обжигающий лицо, все как всегда. Она не верила, что уезжает, и только когда путники достигли моста, ком подкатил к горлу. Граница. Альфа Маранского Хорма поднял руку, требуя остановиться и слушать. «Все остаются здесь, а я покажу принцессе, где уничтожил тварь, державшую ее пленницей». Не выдержав, девушка поехала дальше, не желая слушать. Она свернула у старого дерева, дальше двигаясь по тропинке, будто знала, куда нужно. Услышав топот, придержала Вегана, давая возможность Мертару Самбара пройти вперед. Их взгляды встретились, и мужчина весело подмигнул, но тут же уловил гнев, на что прищурился и недовольно повел челюстью. Они проехали вглубь и оказались на большой поляне. Со всех сторон она была закрыта деревьями, и снега лежало немного. Заметив темное пятно, девушка спрыгнула с Мертара и пошла к нему, чувствуя, как громко и быстро колотится сердце. Сиена надеялась, что ей кажется. Но чем ближе подходила, тем сильнее убеждалась, что это меховая накидка отшельника. Приблизившись к поваленному дереву, она подняла ее и судорожно сжала длинными пальцами. Кровь на темно-коричневой шерсти вызвала тошноту. Горький ком подкатил к горлу. Девушка закрыла глаза на секунду и в следующую стала осматривать территорию, отмечая следы борьбы и кровь в некоторых местах на снегу. Надеясь, что отшельник выжил, но ранен и без сил, принцесса поднялась и медленно побрела к деревьям, со стороны которых раздавался громкий шум бурлящей воды. Сиена прошла вперед и, заметив сломанную ветку, на которой колыхался лоскут рубахи, выпачканный в крови, а также тянущийся след, будто что-то волочили по снегу, посмотрела вниз с обрыва. Грозная, горная река безжалостно и быстро несла свои воды, откидывая в сторону глыбы льда. Она никогда не замерзала, никогда не знала покоя. Граница Тасхара обладала силой и волшебством, завораживала и уничтожала, если живое попадало в безжалостный увлекающий поток. Есть ли дно в этой завораживающей волне? Никто не ведал, ведь оттуда не возвращались. Шанс, что мужчина сможет спастись, был ничтожен. Ледяная вода, моментально парализующая тело, не давала надежды. «Неужели грязный отшельник вызывает сочувствие?» Раздался позади нее голос, и девушка резко открыла веки, с ненавистью вглядываясь вперед. Где там, на другом берегу, ее приветствовала прошлая жизнь. Только вот хотела ли она вернуться к ней? Да, если выбора больше не было. Но сперва... «Уверена, ты и мизинца его не стоишь», — выдала Сиена, выплевывая из себя каждое слово. Она бы с радостью вонзила в его грудь свой меч, но не собиралась совершать глупые поступки. Раздалось звериное рычание, и девушка уловила движение, резко поворачиваясь и выставляя оружие, которое хранила в кармане платья. Лезвие кинжала полоснуло кожу шеи, пуская капли крови, чего мужчина не ожидал. Он в ярости всматривался в девичье лицо и восхищался. Запах свежей крови вызвал жар в груди, а смелость девчонки возбудила. Мужчина сильнее прижался к лезвию и прорычал. «Дикая принцесса! Тебе не жить, если убьешь меня!» Сиена хмыкнула, коварно улыбаясь, зная, что иначе он ее растерзает, и процедила. «А я и не собиралась, Самбар. Просто хотела, чтобы ты знал, какое ничтожество в моих глазах». «Мерзкая сука!» — злобно выдохнул Дентер, в данную секунду мечтая свернуть шею, но не мог себе этого позволить. «Так даже интереснее. Ненависть согревает». «Спасибо. А то я забыла, кто я на самом деле». Грубо рявкнула она и, убрав нож в карман теплого платья, толкнула мужчину в грудь, двигаясь по снегу к Миртару. Альфа Маранского Хорма с восхищением смотрел на дикую принцессу, вызывающую в нем огненное желание. Он сжал пальцы в кулаки, а потом громко выкрикнул. «Подыхая, он звал ее, свою жену. А ты никогда никем для него не была. Ничтожная Тасхарка!» Жестокие слова с грохотом разрушили стену отчуждения и безразличия. Сиена пошатнулась, чувствуя, как в груди разрывается сердце от обиды, и, перекрыв бушующие эмоции, гневно выдала. «Обойдусь без твоего утешения, Самбар!» «Жаль, очень жаль. Такая сильная женщина могла бы быть моей самкой». Сиена скривилась, медленно повернулась к нему и с презрением сказала. «Насколько помню, ты за ней направляешься в мое королевство. Вот и дальше двигайся в том же направлении, а я скорее сдохну, чем соглашусь быть с тем, кто вызывает отвращение». Дентер стоял, пожирая взглядом строптивицу, а потом громко рассмеялся, чем удивил ее. Лениво оглядевшись по сторонам, мужчина замолчал, а потом задумчиво протянул: «Смотри, как бы не передумала. Когда вернешься, тебя ждут большие перемены». Принцесса окинула с головы до ног мерзкого убийцу и, презрительно скривившись, словно перед ней не Альфа Самбаров, а недостойный пленник, проговорила: «Что бы ни случилось, я справлюсь». Мужчина только кивнул, не желая больше обсуждать и разговаривать. С него достаточно общения с принцессой. Чем скорее доставит Сиену в королевство, тем быстрее она перестанет раздражать его. Глянув в сторону обрыва, с которого сбросил тело отшельника, Дентер направился к своему Миртару. Он проворно запрыгнул на мохнатое животное, натянул поводья и поехал вперед в полной уверенности, что принцесса в состоянии следовать за ним самостоятельно. Сейчас он знал точно: отчаянная девица справится со всем, в том числе с беловолами, если представится случай, но он все же сопроводит ее и заберет свою награду. Ему нужна была нежная и покорная девушка, воспитанная Ерохой, которая заждалась своего Альфу.